6. Прямо как несчастье, какое наслал на нас кривой. И такое меня зло разобрало. Зачем я их по ученой части пустил? Год от году Колюшка занозистей становился, а Наташка с него перенимала. Рядиться стала, локоны взбивать. С гимназистами на каток бегать стала. Картинную галерею. И все-то не по ней, и все... Претензии, и квартира у нас плохая, и людей настоящих не бывает, и подруг ей совестно в гости позвать. Требовать стало, чтобы Луша обязательно в шляпке ходила. Поправлять в разговоре стал даже. До сих пор, говорит, куфня говорить, и нравится. Учительница какая нашлась, а сама себе дыр не зачинит. Совестно приглашать. Чего тебе, глупая, спрашиваю, совестно, а? Вот тебе комната, и приглашай. Я тебе запрещаю. Вы ничего не понимаете, какая у нас обстановка. Диван драный, да половики со шваброй. Пожалуйте, это дрянь-то. 17 лет всего, и разговаривать. А я знал, чего ей совестно. Матери-то она все высказала, что я служу в ресторане. Наврала подругам, что я в фирме служу. В фирме, дур-то. Боялась, что подруги узнают. А у них там больше дочери купцов, вот ей совестно. Ведь набрала, бумаги набрала. Велели им на листках написать про домашних, кто чем занимается, а она и написала про фирму. Стыдно, что отец официант в ресторане. Вот какое зрение у них. Швыряй отец деньгами, да с любовницами, да по проходам. Им не будет стыдно. Что ж ты ее в училище так обучили? И насмотрелся я на это опровержение. Сколько раз, бывало, начнет какой что-нибудь такое высказывать супруге или там, которая с ним из барнь. Вроде замечания. Да вот, как ты доктор Самогрузов, и скажи супруге. Чешься ты, как кухарка, волосы у тебя в разные стороны. Так она вся в жар. Как тебе не стыдно при лакеях? Мне стыдно при лакеях. А не стыдно и похуже чего, и не только при лакеях, а прямо на всеобщем виде. Не стыдно, что ногами трутся, как кобели, ей-богу? Как в компании парочками рассядутся, чтобы вперемешку, для интереса в разговоре? Так после ликеров-то, под столом-то, ногами-то. Из рюмочек тянут, а глаза запускают с вывертом. Знаю я им цену настоящую, знаю-с. Как они там, не разговаривая по-французски и о разных предметах. Одна, так вот, все про то, как в подвалах обитают. И жалилась, что надо прекратить, а сама-то рябчика-то в белом вине так и лущит. Так это ножичком-то по рябчику, как на скрипочке играет. Соловьями поют в теплом месте и перед зеркалами. И очень им обидно, что подвалы там всякие заразы, уж лучше бы ругались. По крайности, сразу видать, что ты из себя представляешь. А нет, знают тоже, как подать, чтобы с пылью. А то вот как голод был, мы, конечно, всегда сыты при нашем деле, а вот как приехал к поваренку отец и начал он на кухне плакаться, как тут у нас всего очень много, а у них там хлеб из осиновой коры пекут. Так у нас разговор пошел, и Коркин всех донил. Так сказал, даже Игнатий Елисеевич хвалил. «Тебе бы, — говорит Коркин, — попом быть. По копейке с номера стали отчислять в день. Рубль 20 копеек». И Коркин каждый месяц отправлял в комитет заказным и нам квитанцию представлял. Смотрите, послал, а не себе в карман, как другие делают. И в газетах было, ну и в залах у нас кружки стояли, и тоже сборы делались. Поужинают в компании, к ликерам приступят. Господи, благослови, вот один какой и начнет соболезновать. Вот мы, дескать, тут прохлаждаемся, и все. А там дети с голоду помирают... И сейчас какой-нибудь барыньке шляпу в ручку, и она начинает. «Жертвуйте, господа, Иван Петрович, Петр Иванович, ну, от своей бедности, ну же!» И ей это большое удовольствие, и кривляется, и так, и тянет, и глазами. Ну, и соберут рублей 10. А по счету ресторану рублей 100 уплатит. А то артистка одна к нам со своей компанией ездила. Так та себя на распродажу пускала, и очень много смеха у них бывало. Ручку голую поцеловать до локотка 3 рубля, к плечу там 5, а к шейке красненькая. И так всю исцелуешь, что Один красное пятно и насосал, штраф наложили по суду сообща. И вышел раз скандал, сидел с ними в кабинете один, очень мрачный из себя. Фабрика у него была канительная, Иван Иванович Густов. Вот который застрелился от скуки жизни. Так он так-то встал и говорит: «Дам вам на голодающих вот это», и вытащил бумажник. «Тут у меня 10 000 сейчас из банка взял. Я вам расценок устрою всем. Всем вам в харе плюну и на голодающих». Матушке что вышло, и бумажником об стол хватил. Ему тут двое карточки суют. С артисткой обморок, на диван ее потащили, с кулаками лезут, а он их отстранил одним взмахом, положил бумажник в карман, да и говорит: «Плевка жалко», и пошел. А потом в газетах было, что 10 000 на голодающих от неизвестного посетителя ресторана нашего. Вот это я понимаю. И вот пошел я в ресторан, а сердце совсем расстроилось и никак в себя прийти не могу. А при нашем деле верткость нужна, и тревоги, чтобы ни-ни. Потому как тревога, так все равно, как из кармана. А нельзя не идти две экстренности — судьба и юбилей. И смаху не успел и за дело взяться как следует, а тут 3 дюжины тарелок в угловую понес, да замлело что-то во мне. И в растяжку по 10 целковых дюжина. Второй раз только за всю службу. Первый раз хрусталю наколотил на 24 целковых. Баккара поскользнулся на апельсиновую корочку и сварил. Да вот в этот раз, сейчас метродотель. Сварил, сварил! Заплачешь, у нас это просто. Из залога берут. И так мне после этого сделалось, что лег бы куда, забился бы куда в дырку, чтобы не видно было, лежал бы и плакал. Обида одолела. А тут туда-сюда счета, марки из отделения в отделение сортируешь, то по буфету, то по кухне, то по сервировке, то в счете. Не так что-то. Все помню. Что кто заказал, первое наше дело, ноги и память. Весь как на струне, а как что неладно вышло, так везде не пойдет одоление. Закончились обеды, сервировали в угловой, и уж съест. Пошли и пошли, а народ все капризный и раздражительный, учителяйте. Редко у нас бывает. Так, раз в год, по обещанию, зато уж тут с напряжением. Дескать, мы тоже все понимаем. Приступили к закуске и то-се. И пошли гонять. Распорядитель юбилея у них был. Метродотеля за пояс заткнет. И голос зычный. «Того нет, другого нет, метродотель сюда. Да почему икры только в 3 вазах? Да почему больше форшмаки, да тефтели? Да рыбного, чтобы больше, да балыка, да лососины, да омар?» «Знаю, что в цене. Это по 6 рублей с персоны, конечно, без вина. Думал, что ему еще глазков маринованных поднесут за 6 рублей». Совсем я закружился, и вот как рок какой. Ну, точно вот нарочно несу пирожки. Смотрю, он, его превосходительство, Калюшкин, директор. И такой на меня страх напал, что чуть блюдо не выскочило. В глаза ему попасть боюсь. И как нарочно куда ни станешь, отовсюду его видать. Такой он широкий, выпуклый, как ящик какой. Взглянешь, и он точно глядит. И вот будто у него что против меня в мыслях есть. И как стал пирожками с икрой обносить, чуть блюдо держу, и как приказали им на тарелочку положить, я им валаванчиков агротенных, крокеточков и зернистой икры вдоволь наложил. Они очень эту закуску обожали, и стал опять следить за ними. И когда они последнюю крокеточку в рот сунули, подняли голову и на меня уставились очень ласково. Очень я испугался. Вот, думаю, сейчас спросят. Они пожевали, проглотили и пальцем мне. Вмиг предстал и жду. А они так ласково посмотрели мне в лоб и говорят: «Дай-ка мне еще и корки, а? И вот этих еще». И я им еще крокеточков и икры, как на порцию. Но только они меня как бы и не признали. Очень возможно, что и забыли, потому что я 3 года тому, как к ним в последний раз являлся, и прошение о плате подавал. Так весь вечер их вид для меня как казнь была. И как начали рыбу подавать, потребовали, чтобы я им изельвейну дал. А праздновали не то чтобы юбилей, а награждение. Директор гимназии, старичка, повысили в попечители. Вот все и собрались на обед, чтобы праздновать. И сейчас после рыбы речи наступили. И как речь, тут уж движение прекращается. Стой и слушай. И очень хорошо говорили, что надо растить поколение для пользы народа, и чтобы больше свету. И тосты говорили, и пили за все. И решили телеграмму послать. Это у нас всегда. Поговорят, поговорят, и сейчас кому-нибудь телеграмму. А у меня так сердце и мажит, и так захолодает, что сколько раз выбегал я на кухню. Выбежишь в сене, снежку приложишь под манишку к сердцу и отпустит. А небо все-то звездами усеяно. И так там хорошо, и далеко, и тихо, а у нас ад. А тут на кухне скандал еще. Повар Семен опять бунтовать пришел. Его за пьянство прогнали, так он на моих глазах с ножом кинулся на старшего и рассек ему котлетным ножом руку, а сам зарезаться хотел. Пришел опять наверх, а тут огни и блеск, и оркестр играет. Даже удивительно, как в волшебном царстве. Стали с юбилея расходиться, и не мог я томления одолеть, как стал директор Калюшкин собираться. Стал у двери и жду. И решение во мне такое, чтобы, как пройдет мимо, напомнить им про себя и про Колюшку попросить. Идет он к двери, ласково так посмотрел на меня и говорит: «Человек, там я на окошке грушу оставил и еще что-то». Побежал я к окну, приметил уж я, что они там грушу положили и мандаринов. Прибавил еще пару слив белых и поднес. Он их сейчас в задний карман мундира запихнул и дал мне полтинник. А я и говорю ему во след: «Ваше превосходительство, дозвольте попросить». А он обернулся и так сердит: «Я вам, кажется, дал». И пошел. А тут меня распорядитель кликнул. Он, значит, думал, что я еще на чай захотел. Не понял. Убраться бы и идти домой, ноги не ходят. И состояние такое ужасное. А разве с юбилея-то их скоро прогонишь? Заплатили денежки, так надо их оправдать. Вина допивали под руководством ихнего распорядителя. И загонял он меня с бутылками. Все бутылки по счету проверил. Высчитал на бумажке, что осталось, и распорядился по-хозяйски. Очень насчет этого дела оказался способный человек, хоть и учитель. «Початый, — говорит, — мы жертвуем для прислуги. За эти вот со счета долой, пусть ресторан примет. А вот этот пятачок хороший отобрал. Ты в кулечек упакуй и завтра в свободную минуту вот по карточке снесешь на квартиру». Порылся в кошельке и 30 копеек дал. И допивали они, початая, очень долго, но только был уже свободный разговор, и очень горячо рассуждали про этого, которого поздравляли. И разобрали его по всем статьям и на чистоту. Под конец у нас всегда так, на чистоту. И так много было работы в ту ночь, часа два в порядок приводили угловую гостиную. Очень все задрызгали, окурков натыкали по всем местам, даже в портьеры. Так что Игнатий Елисеевич нам выговор задал, что не смотрели. «Поди-ка поговори. А какие жадные!» Так это прямо удивительно. Все, что рассчитал метродотель с распорядителем ихним, все как есть, очистили. И ведь не то чтобы съесть, а и в карман. Конечно, по части фруктов, и каждый так улыбнется и скажет: «Ребятам, что ли, взять на память?» И уж как один сделал, так и пошли на память. И у одного даже мундир просочился, на груш сел. Конечно, надо же своих 6 целковых отъесть. И ведь тоже знают, как и что. Закуску обработали умеючи. Икры там, омаров и балыка, и званий не осталось. Вмиг сервировали и разговаривают. А уж руку натрафит без промаха. И у нас, конечно, тоже свой план — закуску подставлять с переменами, чтобы сперва погорячей, чего и потяжелей, а уж там и прикрас пустить из легкого. Так они тоже это очень хорошо понимают. Сосисочки на сковородках, тефтельки там и форшмаки не осадили сгоряча. 5 раз лососины прирезали и балыка. И, конечно, ресторан наш немного заработал, а к концу еще неприятность. Прислали горничную с квартиры от одного, что на юбилей был. Барин портсигар серебряный оставили на столике. Искать «Нет. Всех номеров опросили, никто не видал. А у нас бывает, что и бумажники оставляют, и мы их в контору сдаем. А такую-то дрянь ему и цена от 15 целковых. Кто позарится?» «Так и не нашли. Может быть, и из гостей, кто по забывчивости в карман сунул на манер чужих спичек. На этот счет у нас бывало. Одна барыня подняла как-то вот брошку в зале. Повертела, поглядела так по сторонам и в платочек. А я это видел, и она это видела. И вся как мак в цвет. А не отдала. А как я скажу метрдотелю? И барыня-то незнакомая. Может, и ее эта брошка? А утром к нам от фабриканта присылают. Не у вас ли брошку жена потеряла в 500 рублей? Вот и портсигар. Но только нам репутация дороже денег».